Единственное, что осталось у меня без изменений, частые кошмары. Да, они все так же преследовали меня, хоть я и старался их подавлять. Я спал преимущественно днем по несколько часов, когда сны просто не успевали посещать сознание, а ночью придумывал новые виды стрел или отправлялся в Тартар. В этом году волшебница С-класса стала мира, а суточный забег проиграл, как ни странно, Дрой. Победил же снова Джет. Постепенно я влился в повседневную жизнь волшебников, и мастер стал мне даже иногда подбирать особые задания. Он знал, что я предпочитаю работать тихо, поэтому давал те заказы, где нужно действовать осторожно. За это время я выполнил около 30 подобных заданий. Заказчики даже стали узнавать меня, а некоторые из них обещали надбавки, если именно я возьмусь за их миссию. Им тоже нравилось, что я действую осторожно и не крушу все подряд. Не так давно случилось два громких события. Сперва Гилдардс ушел на какое-то ужасно сложное задание, и мы провожали его, как на войну. А затем Кайл и Лили заявили, что покидают гильдию. Они решили пожениться и открыть лавку магических товаров. Признаюсь, давно я так не радовался, как в тот день, когда они объявили о свадьбе. Эти двое стали для меня особенными людьми, и я с нетерпением ждал этого замечательного события. Их любовь выглядела прекрасно и задевала струны моей израненной души. Следующие недели выдались спокойными. Жизнь потекла своим чередом, но лишь до тех пор, пока однажды мастер не позвал меня. «Бел, поди сюда». Я отошел от компании Грея и Каны, с которыми обсуждал последние новости Фиора. Мимо продефилировал Дрой в костюме кролика, отчего на его пути все в ужасе разбегались. Оставалась всего неделя его наказания, но, кажется, он втянулся. Если у него еще и фетиш на это появится, я почти не удивлюсь. Все же в гильдии у всех крыша подтекала. Вопрос был лишь в степени протекания. Мастер, похоже, разделял мои мысли, а потому глубоко затянулся и выпустил колечко дыма. Даже мудрецы могут ошибаться, но я ведь не мудрец, негромко сказал он, вызвав у меня едва заметную ухмылку. Впрочем, к сути, отвлекся он от скептического созерцания филейной части Дроя, облаченной в колготки. Он протянул мне листовку, которую до этого изучал с сосредоточенным видом. «Думаю, ты лучше прочих с этим справишься. Возьмешься?» Это был срочный заказ от небольшой деревни недалеко отсюда. Соседнюю с ней захватило племя гоблинов, ужасных, полуразумных зеленых тварей, которые иногда выползали из жилищ, дабы поживиться человеченкой. Они были редкими гостями Фиора, но иногда, как сейчас, случалось подобное. Моей задачей было зачистить местность от захватчиков, но так, чтобы никто из мирных жителей не пострадал. Сделать все нужно так быстро, как это только возможно. Довольно просто, учитывая тренировки Кики. Да и награда в 1,5 миллиона звучала весьма заманчиво. «Есть какая-нибудь связь с жителями деревни?» – спросил я, крутя в руках свой первый большой заказ. До этого я никогда не отправлялся один на такие крупные миссии по зачистке. Обычно я довольствовался средним рангом заданий, получая как раз столько, сколько хватало на жизнь без лишних трат. «Нет», — покачал головой мастер. «Насколько нам известно, всех согнали в центр города и держат там». Задание выдал староста соседнего селения, когда узнал о случившемся. «Я понял, беру». «Удачи», мастер снова выпустил колечко дыма и серьезно кивнул мне. Я набросил на голову капюшон черной толстовки и сорвался с места, выбегая из гильдии. Следовало поспешить, ведь гоблины могли перебить жителей деревни до моего прихода. Смерти невинных я не хотел допустить. Снова срочное задание, краем уха услышал я слова Эльзы. Второе за 3 дня, это необычно. До деревни я добрался всего за 6 часов, когда подобрался ближе, то как раз смеркалось. Жители деревни были еще живы, но многие мужчины были ранены. Вокруг них стояло оцепление из гоблинов. По деревне тоже сновали часовые. Их было около 40 штук, и они явно ждали моего прихода. Вернее, прихода волшебника. Я, прикрыв глаза, немного отпустил звериную суть. Движения сразу стали плавнее, зрение острее, а слух уловил тихий плач детей и успокаивающие слова женщин. Жители верили, что их спасут. Пора было начинать, ведь ночь – лучшее время для подобных заданий и для меня. Я скользнул в тень деревьев и забрался на одну из раскидистых веток. Передо мной как раз стоял один из гоблинов, сжимающий в руке тесак грубой работы. Пора было провести зачистку. «Стрела тени», – едва слышно прошептал я, вынимая из колчана стрелу. Когда я проговаривал их название, то было легче сосредоточиться на создании. Эту мысль мне подсказала Ильза, которая использовала этот трюк для смены доспехов. С тихим свистом стрела сорвалась с тетивы и попала аккурат в середину лба гоблина. Он даже не успел ничего понять, как свалился на землю мертвый. Я оглядел округу, отмечая, что на звук падающего тела идут его сородичи. Я наполнил колчан теневыми стрелами, которые отличались от обычных тем, что были черного цвета и при попадании били цель темной магией, мгновенно поражая органы. Когда трое гоблинов вышли на выгодную для меня позицию, я снова выстрелил, молниеносно натягивая тетиву повторно. Как только первая стрела пронзила висок гоблина, другая уже летела еще одному в лоб, а третья лежала в руке. Через секунду все трое были убиты. Я тихо соскользнул с дерева и, пригнувшись, подбежал ближе к домам деревни. Мне удалось снять часовых с северной стороны, далее нужно было зачистить улочки. Взобравшись на крышу по деревянной стене дома, в которую очень удобно входили когти, я осторожно выглянул. Гоблины ходили по улицам, даже не пытаясь смотреть вверх. Отлично. Эти глупые создания даже не представляли, что их ожидало. Стрелы свистели в воздухе, я бил по гоблинам, которые не понимали, откуда их атакуют. Они в беспорядке заметались, когда обнаружили десятого мертвого своего сородича. Однако даже заметить меня не смогли до тех пор, пока я практически полностью не перебил их. Я успел, прыгая по крышам домов и пользуясь их замешательством, снять всех часовых с оставшихся трех сторон света и постепенно приближался к центру деревни. Вождь гоблинов воинственно размахивал огромным топором и, кажется, собирался начать вырезать людей. Я тихо хмыкнул, насчитывая еще по меньшей мере 7 гоблинов в округе, не считая вождя. Он уже занес топор над парой деревенских мужиков, и тишину разрезали панические крики женщин. Надо было его отвлечь. Быстро. Стрела света, прошептал я, выпуская в небо очередную стрелу. Пролетев немного вверх, она взорвалась нестерпимо ярким светом, разогнавшим ночную тень. Я успел прикрыть глаза, поэтому не был ослеплен, в отличие от гоблинов. Они громко закричали и заметались, беспорядочно размахивая оружием. Выхватив стрелу, я снова начал атаковать, убивая их одного за другим. Я успел уложить еще 5, пока гоблины были дезориентированы. Остался только вождь, да пара его прихвостней. В отличие от обычных гоблинов, вождь был огромного размера, что не особо играло в мою пользу. Его удары были гораздо мощнее, чем у обычных представителей его вида. Мгновенно скрыв звериную суть, я выпрыгнул в свет факелов, чтобы отвлечь чудища от жителей. Гоблины оскалились и двинулись на меня, окружая. «Взрывная стрела!» — крикнул я, уже не таясь, и выпустил снаряд в вождя. Удар пришелся ровно в корпус, но особого вреда не причинил, так как стрела оказалась слабее, чем я ожидал. Кажется, я снова не уследил за расходом магии. Господин Зерев, пусть и изменил мою суть, но не затрагивал магическое ядро. Он наделил меня проклятием и перестроил тело, сделав его демоническим. Однако волшебство, которым я пользовался на заданиях, было изначально моим, а потому и резервы были не так велики. В прошлом мире я не мог сохранять магию в теле, так как она автоматически распылялась в воздух, но теперь такой проблемы не было. Здесь я стал нормальным волшебником, но до сих пор периодически забывал, что у меня не бездонные запасы сил. Взрывная стрела на несколько секунд отвлекла вождя, и пока он приходил в себя, я резко приблизился к одному из двух оставшихся гоблинов и выхватил из пространственного кармана кинжал. Не зря Кейка настояла на том, чтобы обучить меня владению холодным оружием, да и приемы рукопашного боя, которые нам преподавали в лаборатории, пригодились. Быстрым ударом я перерезал горло гоблину, пока он только замахивался на меня тесаком. Кровь хлынула из раны, забрызгав капюшон, но я не обратил на это внимания, уворачиваясь от смертоносного взмаха разъяренного вождя. Следующим ударом мне удалось завалить оставшегося гоблина. Я подпрыгнул, избегая топора вождя, и тут же всадил его прихвостню стрелу в висок. Тот рухнул на землю, пока я перекатом уходил от очередного выпада. Вождь взревел, поняв, что все его гоблины перебиты, и двинулся на меня. Его атаки стали яростнее, быстрее, но все равно не попадали по мне. Я отступил, забираясь по стене на крышу одного из домов, и натянул тетиву. Собрав всю оставшуюся магию, я напитал ею теневую стрелу. Взгляд вождя гоблинов на миг наполнился страхом, ведь он не мог достать меня там, куда я забрался. Я выстрелил, и стрела угодила прямиком в его глаз. В следующий миг он грузно рухнул на землю. Задание было выполнено. Я Белфрис из хвоста фей. Мы получили срочный заказ на зачистку этой деревни от гоблинов. Я подошел к жителям деревни, закатывая рукав и показывая метку. Ко мне тут же вышел старичок, утирающий слезы. «Спасибо вам, молодой человек», — сказал он. «Вы спасли нас. Спасибо. Благодарим. Спасибо», — вторили ему жители деревни, плача от облегчения. Я же только кивнул и немного усталым взглядом окинул местность. «Вы справитесь сами с этим?» — спросил я, указывая на туши гоблинов. Несколько крепких мужиков тут же заверили меня, что это не составит труда. «Тогда я доложу об успешном выполнении задания заказчику. До свидания». Как доказательство победы я взял у вождя гоблинов ожерелье из каких-то костей и направился прочь из деревни, жители которой еще долго кричали мне вслед благодарности. Я скинул с головы капюшон, придирчиво оглядел толстовку и понял, она безбожно залита зеленой кровью. По опыту уже знал, что она не отстирается. Жаль, а мне нравилась эта толстовка, но теперь опять придется покупать новую. К соседней деревне я пришел к рассвету, перед этим переодевшись в сменную одежду и умывшись в реке. Срочное задание подразумевало, что можно было сначала выполнить его, а потом посещать заказчика, в то время как в обычном случае сперва следовало узнать детали миссии, а потом ее выполнять. Приблизившись к воротам деревни, я показал метку хвоста феи, и после этого меня провели к старосте. Еще один сухонький старичок, почти один в один, как глава еще недавно захваченной деревни, долго благодарил меня за помощь, когда я показал свой трофей. «Подарить его отцу, что ли?» Затем старичок отдал мне увесистый кошель, в котором лежала награда. 1,5 миллиона. Совсем недурно для срочного задания. Довольный собой, я покинул деревню. Теперь мне нужно было дойти до ближайшего города, чтобы сесть на поезд и вернуться в Магнолию. Думаю, сейчас мастер как раз получает сообщение от заказчика об успешном выполнении задания. Интересно, я успею дойти туда к ночи? Не успел. И дело было вовсе не в том, что я задержался по дороге, решив вздремнуть в лесу. Когда я приблизился к городу, то увидел огромного монстра и пламя, бушующие на улицах. Людей, к счастью, не было. Наверное, их успели увести в безопасное место. «Что здесь творится?» – пробормотал я, напрягаясь. «Лисанна!» До меня донесся полный отчаяния и боли крик Миры. Внутри все похолодело, казалось, сердце ухнуло куда-то в пятки. Не думая ни секунды, я бросился туда и вскоре увидел сестер. Однако было слишком поздно. Лисанна умирала, и ее тело буквально рассыпалось на глазах. В небе бушевала буря. Я подбежал к Мире, еще не зная, что можно сделать и как спасти ее сестру, но как раз в этот момент Лисанна полностью исчезла. Я застыл на миг, потрясенный увиденным, но меня отрезвил вой чудовища. «Мира, что происходит?» Я потряс девушку за плечи, но она только давилась рыданиями. «Мира», я не сильно хлопнул ее по щеке. Эта всегда сильная и даже пугающая девушка была так разбита морально и физически, что едва могла говорить. Она судорожно вздохнула и указала на монстра. Это был Эльфман. Он пытался защитить сестер, но в итоге его заклинание не сработало. Вместо того, чтобы поглотить чудовище, оно поглотило его. И только что он своими руками убил Лисанну. Ужасно. Я сглотнул, слушая сбивчивый рассказ Миры, которая захлебывалась слезами, не представляя, как спасти брата. Мне сразу вспомнилась семья Этериасов. Если бы что-то такое случилось с ними, я бы... Нет, лучше не думать о таком. Нужно как-то вырубить Эльфмана. Может быть, попробовать создать стрелу запечатывания, использовать проклятие слова. Кика как раз учила меня этому пару ночей назад, но у меня плохо получилось. Она сказала, что мы продолжим в следующий раз, но мне нужно это умение прямо сейчас. Мира, соберись. Я снова потряс ее за плечи. Как можно одолеть это чудовище? Только подавив его магию, или мощной печатью. Я мысленно выругался, понимая, что подавить магию этого монстра в нынешнем виде не сумею. Я устал после боя с гоблинами и не успел еще восстановиться. Мой резерв был полон лишь на 2/3, а этого точно не хватило бы. С помощью проклятия, теоретически, я мог бы вмиг одолеть Эльфмана. Вот только раскрывать истинное воплощение сейчас было попросту глупо. Даже ради сагильдийца. Господин Зерев предупреждал, что последует за этим. Начнется охота, и все гильдии Фиора будут выслеживать меня, чтобы убить. Оставался лишь вариант со стрелой запечатывания, но для этого мне придется использовать все оставшиеся силы. Вероятно, даже зачерпнуть из мощи Этериаса, но очень осторожно. Мира не должна ничего заметить. Кроме того, необходимо было придумать, на что запечатать чудовище. Вещи или знак не подошли бы, ведь это слишком малая плата со стороны Эльфмана. Тогда можно взять воспоминания. Да, в библиотеке гильдии, я читал, что печати на воспоминаниях самые мощные, однако и опасные. Если Эльфман однажды досконально вспомнит этот день, чудовище снова вырвется на свободу. Рискованно, но других идей нет, как нет времени. Думаю, для начала сойдет, а там мастер что-нибудь придумает. Мира, вставай. Я силой поднял девушку на ноги и указал на чудовище. Привлеки его внимание ко мне. Я создам стрелу. Когда я крикну, убегай. Поняла. Да-да, слабо выдохнула совершенно разбитая Мира. Впрочем, вскоре она смогла собраться и сжала кулаки. Я не смогла спасти Лисанну, так спасу хотя бы Эльфмана. Мира сколдовала дух сатаны и взмыла в небо. Я же остался на месте, прикрыв глаза и пытаясь сосредоточиться. Это оказалось неожиданно сложно. Обычно я действовал один и полагался только на свои силы, однако сейчас мне нужно было довериться Мире, позволить ей прикрывать себя, пока я занят созданием стрелы. Вот только с доверием к людям у меня по-прежнему были проблемы. После лаборатории я подсознательно ждал от них удара, а потому сжал зубы, когда волна мурашек пробежала по спине. Мимо меня летали валуны и вырванные с корнем деревья, отголоски борьбы Миры с чудовищем. Девушка сбивала все это еще в воздухе, прикрывая меня, но я все равно краем глаза следил за обстановкой. Из-за этого создание стрелы затягивалось. Я вскинул руки, до крови кусая внутреннюю сторону щеки. Между пальцами росла черная резная стрела, в которую я вкладывал все силы. Вокруг меня кружилась пыль и опавшие листья. Я немного ослабил печать, подкрепляя волшебство проклятием. Во рту начали расти клыки, изменился зрачок и ногти обратились в когти. К счастью, Мира была слишком увлечена чудовищем, чтобы заметить это. Я резко выдохнул, когда пошла финальная стадия формирования стрелы. На наконечнике появился магический круг, и лук задрожал от напряжения. Я наложил готовую стрелу на тетиву и подавил звериную суть. Достаточно. Осталось только выстрелить. Перед луком тут же вырос огромный магический круг, подтверждающий невероятное количество магии, которое я вложил в стрелу. Прикрыв глаз, я прицелился, пытаясь подгадать момент. «Мира, в сторону!» — закричал я. Стрела сорвалась с такой силой, что порвала тетиву, а меня внезапно отбросило назад и впечатало в скалу. Я даже не мог представить, что такое когда-нибудь произойдет. На тренировках с Кикой я и не такие стрелы создавал, но еще ни разу у меня так не рвалась тетива и меня не отправляло в полет от собственного заклинания. Наверное, дело было в том, что волшебство у меня закончилось, и нечем было амортизировать выстрел. Хотя в тот момент было все равно, что случилось. Мне нужно было понять, подействовало ли заклинание, сработала ли печать. «Эльфман!» — закричала Мира, подбегая к упавшему брату, который медленно, очень медленно, превращался в человека. Все-таки подействовало. Кика и Мартгир будут довольны. Бел, очнись. Я потер глаза и сел. Надо мной склонилась Мира, раны которой были перевязаны, а глаза покраснели от выплаканных слез. Рядом лежал бессознательный Эльфман. Вдалеке виднелись силуэты уходящих людей. Что? Я отключился, недоуменно пробормотал я, ощупывая голову. На ней были бинты, да и затылок адски болел. Да, ты ударился головой о камень после выстрела, сказала девушка, шмыгнув носом. Затем она судорожно вздохнула. «Спасибо тебе», и бросилась мне на грудь, рыдая. Рядом лежало два увесистых кошеля с деньгами. Жители города все-таки принесли награду, они же и подлатали нас, наверное. «Твое заклинание сработало, спасибо». Мира плакала еще несколько часов. Даже когда мы шли на вокзал, она все не могла успокоиться. Эльфман все еще был без сознания, поэтому я взвалил его себе на спину и нес. До Магнолии мы добрались, не проронив больше ни слова. Было жаль Лисанну, ведь она была довольно милой, для человека, девочкой. Да и в голову против воли лезли переживания за собственную семью. Знаю, они очень сильны, гораздо сильнее меня, но все-таки, если понадобится, я буду защищать их. Я не позволю чему-то подобному с ними случиться. Клянусь, мастер, крикнул я, вваливаясь в гильдию. Мира тут же рухнула на пол, не в силах стоять на ногах. Ее плечи снова сотрясались от рыданий. Народ в гильдии сразу умолк. К нам быстро подбежал мастер, а затем и остальные. Эльза первая кинулась к Мире, несмотря на годы их соперничества и почти вражды. Эльфмана отнесли в лазарет, и я тоже обессиленно сел прямо на пол. Мира прижималась ко мне, ища поддержку, и я даже чуть приобнял ее. Она была не в состоянии рассказать о случившемся, поэтому это пришлось делать мне. В том числе я сообщил о печати, которую наложил на Эльфмана. Мастер, выслушав нас, велел Эльзе отвезти Миру в холмы фей, женское общежитие гильдии, где за ней должны были приглядеть другие девушки. Сам он отправился к Эльфману. Почти неделю в гильдии царило уныние и скорбь. Через два дня после нашего возвращения состоялись похороны Лисанны. В землю опускали пустой гроб. Ее смерть нанесла тяжелый удар по всей гильдии. Девочка была любима буквально каждым, но особенно тяжело пришлось Мире и Эльфману. И, как ни странно, Нацу. Печать, которую я наложил, оказалась пригодной, но мастер все-таки немного ее изменил и укрепил. Я даже не хотел думать, как тяжело пришлось Эльфману. Убить младшую сестру и не иметь возможности вспоминать, как это произошло. Хотя, возможно, так было даже лучше, не знаю. Но, в любом случае, его воспоминания были платой за сдерживающую зверя печать. Магия многогранна, поэтому даже подобное оказалось возможным при сильном стремлении и удаче. Для меня, человека, выросшего в мире технологий, это было очень странно, но так интересно и волнительно. Магия прекрасна, пусть я и узнавал ее в не всегда положительных ситуациях. Мира теперь часто сидела около меня и извинялась за случившееся. Она считала, что все это было ее виной, но я нисколько не злился. Вовсе нет, на заданиях всякое случается, я уже убедился в этом. Да и, чего греха таить, втайне я был доволен собой, ведь смог создать такую сложную стрелу в экстремальных условиях. Кика была очень рада, когда я рассказал о случившемся, и долго хвалила меня, чем едва не спровоцировала на месть ревнивую Сиру. Мартгир тоже был мной доволен и в честь этого подарил редкую книгу по местным растениям и ядам, которую я долго искал. Шакала я развел на спарринг, где использовал человеческое обличье. После недавних событий пришло понимание, что тренировать надо не только демоническую часть себя. Нужно помнить и о человеческой, ведь именно в этой форме я сражаюсь по большей части. Брат мои аргументы выслушал и полностью одобрил новую программу тренировок. Правда, он быстро отделал меня в первом же спарринге, но это только укрепило нашу уверенность в необходимости таких занятий. Чуть позже к нам присоединилась и Кика. Остальные братья просто периодически крутились рядом, да расспрашивали о мире людей. Они любили спорить, достойны ли они жить или нет. Теперь такое воспринималось мной не более чем забава, хотя раньше было немного неприятно. Однако с тех пор, как я начал тренироваться с силой проклятий, многие люди постепенно становились для меня объектом для исследования. Хотя к хвосту феи я уже привык и не хотел подвергать их опасности. Все же там были веселые ребята. После случившегося в день смерти Лисанны, Мира за несколько недель растеряла почти полностью всю волшебную силу. Она больше не могла призвать дух сатаны, а следовательно и ходить на задания. Это подкосило ее едва ли не сильнее, чем все произошедшее в тот день. Как ни странно, рядом с ней постоянно была Эльза, готовая поддержать в любой момент. Их прошлая вражда и соперничество быстро забылись под натиском свалившегося горя. Девушки даже сдружились, проводя много времени вместе, и для Миры это было словно глотком свежего воздуха. Вскоре она заняла место Лили и стала обслуживать народ в гильдии, приглядывая и за тем, кто берет какие задания. С ее опытом это было легко, да и так она сильно помогла мастеру. Эльфман же стал часто пропадать на тренировках, где пытался стать сильнее, чтобы впредь не заставлять Миру плакать. Несколько раз я замечал Нацу, угрюмо стоящего около могилы Лисанны. Кажется, не только она чувствовала что-то к нему, но и он был неравнодушен к ней. Нацу старался не изменять себе и с привычными криками ввязывался в потасовки с Греем и прочими. Однако часто по нему было видно, что он скучает по своей светловолосой подруге и скорбит по ней. В такие моменты мне хотелось подойти к нему и утешить, но я не мог. Не знаю, почему, но я просто стоял в отдалении, спрятавшись за углом дома, и смотрел за тем, как иногда по его щеке скатывается слеза. Было больно, но не столько от смерти Лисанны, сколько от вида грустного Нацу. Что касается меня, то я просто на некоторое время замкнулся в себе. Снова вспомнилась лаборатория и ее бесконечные ужасы. Многие из подопытных погибали во время экспериментов и уже не возвращались в стеклянную клетку. Тогда оставшиеся, трясясь от страха, ждали, кого же заберут следующим. Вернее, кто умрет от очередной жуткой сыворотки или болевого шока. От этих мыслей всегда начинала будто огнем гореть татуировка с левой стороны поясницы. Клеймо. Его нельзя было убрать, я уже узнавал это. Оно въелось в кожу навсегда, как напоминание об ужасах прошлого мира. Но, как бы то ни было, время не стояло на месте. Прошло еще полгода, и грянуло новое событие. Настало время для ежегодного экзамена на звание волшебника С-класса. На этот раз мастер избрал меня одним из кандидатов, чему я был немало удивлен. Позже, уже дома, я скакал от радости и представлял, как вернусь на остров Небесного Волка. Там я смогу снова встретиться с господином Зирефом. Правда, не стоит упоминать об этом перед остальными этериасами, а то они тут же последуют за мной. Я так давно искал предлог попасть туда, думал даже проникнуть в тайне ото всех, но тут так повезло. В общем, я был вне себя от счастья и собирал вещи, попутно думая, кого взять в качестве напарника. И вот уже через неделю я снова был на корабле и вдыхал морской воздух. Я плыл к острову Небесного Волка, и где-то в его лесах меня ждал господин Зирев. «Итак, слушайте», — зычно крикнул мастер, привлекая наше внимание. Я оглянулся на него, почесывая между тем хатпи. «Да, после долгих размышлений я не придумал ничего лучше, как взять кошака. Он был полноправным членом гильдии, а для меня, желающего найти в чаще острова господина Зирефа, был идеальным вариантом. Усыпить его будет просто, и тогда он не помешает моим планам». Правда, Нацу немного удивился, когда я попросил у него одолжить мне хатпи. Парень искренне думал, что кошак будет вечно любить только его, но тут на горизонте появился я и малость сломал ему шаблон. «Ну да, я же тоже кошак, и хатпи относится ко мне, как к старшему или даже альфа-самцу. По традиции, экзамен делится на три этапа. Первый проверит вашу смекалку и удачу», — улыбнулся между тем мастер, просвещая нас относительно экзамена. «Второй оценит скорость, а третий – силу». «Звучит страшновато», – протянул Хэппи под гомон остальных участников. Я согласно кивнул и чуть напрягся. Остров был уже близко, мастер мог и отсюда начать первое испытание. Нужно было быть начеку. Где-то на острове, не помню где, я оставил пару десятков лакрим. Ваша задача – прочесать его во всех направлениях и найти как можно больше их за 5 часов. Кто наберет меньше всех – вылетит с экзамена, и, вперед, Хэппи, держись, крикнул я, как только мастер закончил, и выпрыгнул за борт корабля как раз в ту секунду, когда пол покрылся слоем льда, обездвиживая всех. Дженнет, волшебница ледяного созидания, тут же схватила своего напарника Уэрина за шкирку и тоже прыгнула за борт, резво гребя в сторону острова. Большинство волшебников оказалось в ее ловушке. Полетели, кошак, так точно. Хэппи раскрыл белые крылья и, подхватив меня, понес к острову. Пока мы летели, я пытался понять, почему это задание проверяет именно смекалку, где вообще можно было спрятать лакримы, и была ли в словах мастера подсказка. Итак, у нас в запасе оказалось 5 часов на поиски магических кристаллов, на острове, в центре которого растет огромное дерево. В центре, и почему именно 5 часов? Хэппи, снижайся, лети среди деревьев к центру острова. Если Хэппи и не понял, почему я так велел ему сделать, то виду не подал. Он плавно снизился и полетел среди деревьев. Через четверть часа мы достигли корней гигантского дерева. Я спрыгнул на землю и огляделся. Да, в самом центре острова было 3 лакримы. Все-таки 5 часов, данных мастером, означали не время, а количество букв в слове, где лежали магические кристаллы. Нужно подумать, что еще он говорил. Что-то про то, что нужно прочесать весь остров, изучить остров. Прочесать, как волосы, трава. Я позвал Хэппи и побежал туда, где недавно видел небольшую поляну, на которой росла высокая, в мой рост, трава. Однако не только мы догадались до этого, в ней уже рыскали Кана с Леви. Я пригнул Хэппи почти к самой земле под его недовольной мявкой, стал тихо пробираться к девушкам. Они еще не заметили нас. Как только Леви с победным кличем извлекла из травы 2 лакримы, я молниеносно выстрелил в них. Кристаллы с тихим звоном выпали из ее рук, а Хэппи тут же подхватил их и взмыл в небо почти под самые облака. «Простите, девочки, команда кошаков рулит!» — крикнул я, убегая за Хэппи в чащу. Мне вслед полетели заклинания и крики, но я смог увернуться от всего этого. Да, гильдия не так давно узнала, что у меня есть магия перевоплощения, обличье черного кота. После того, как я изучил местное волшебство трансформаций, который раньше активно использовала Мира, а сейчас применял Эльфман, то придумал такое вот объяснение. Это стало почти необходимостью, ведь на более сложных заданиях зачастую приходилось использовать больше сил, подкрепляя волшебство проклятием. К счастью, никто не замечал ничего странного, поэтому и вопросов не возникало. Правда, раскрыть кошачье обличье внезапно оказалось не так просто. Проблема была не в том, чтобы четко дозировать силу и показывать лишь четверть истинной формы. Проблема была в психологии. Не знаю, почему, но мне казалось, что гильдия отвернется от меня, узнав правду, что они сочтут меня монстром. Наверное, это была запоздалая реакция на превращение в Этериаса. В прошлом мире меня бы точно сочли чудовищем, и где-то на подсознательном уровне это отпечаталось. Поэтому, когда я решил открыться, страхи внезапно вернулись. Однако сагильдийцы восприняли новость очень спокойно и даже радостно. Сказали, как счастливы видеть, что я начал чувствовать себя более свободно среди них, раз решил довериться. Хотя, по моему мнению, довериться было слишком сильным словом. На вопрос, почему же я скрывал второе обличие раньше, я, как обычно, выдал полуправду. Сказал, что научился этому еще в России, но за это меня посчитали едва ли не демоном, поэтому до недавнего времени я просто боялся показываться таким на глаза людям. Народ в гильдии на это с пониманием покивал, да пообещал, что тут ко мне отношение не изменится. Поэтому теперь меня можно было нередко увидеть в четверть кошачьей форме. «Отлично, Хутпи», — сказал я, подсчитывая улов. «У нас 5 лакрим, и осталось еще 2 часа. Готов продолжать?» «Так точно». Как ни странно, найти лакримы было наименьшей из наших проблем. Вот сохранить их оказалось той еще задачкой. Как только мы сбежали от Каны с Леви, то сразу угодили в лапы Дженнет и Уарина, напарник которой был телепатом. Этой парочке удалось отбить у нас 2 кристалла, которые держал в лапках Хэппи, но тут уже я не остался в долгу и сумел стащить 3 их лакримы. Когда мы удирали уже с 6 кристаллами, то опять нарвались на других сагильдийцев. Потеряли 4 кристалла, через полчаса отбили еще 3. В конце концов, к тому времени, когда над островом засиял яркий зеленый свет, завершающий первый этап, у нас на руках было 5 кристаллов. Вернулись к тому, с чего начали. «Итак, вижу, Дженнет, у тебя больше всех лакрим», — протянул мастер, подсчитывая их количество. 6 штук, молодец. «Бел, что у тебя?» — обратился ко мне Макаров, и мы с Хэппи показали наш улов. 5, хорошо. «Кана», — мастер обернулся к грустной девушке. «Всего 2, ничего, это тоже хороший результат. Макс, теперь очередь дошла до песчаного волшебника и его напарницы Лаки. Тоже 5, хорошо. И Джуд, парень с магией теней, протянул 2 лакримы. Его напарник Лаки только тяжело вздохнул. 2. Мастер на некоторое время замолчал, обдумывая ситуацию. Рядом с ним изваянием застыла Эльза, которая следила, чтобы экзамен проходил честно. Мы с Хэппи переглянулись и синхронно тихо выдохнули. Нам ничего не грозило с нашими 5 лакримами, а вот Кане и Джуду, кажется, достанется. Зная мастера, он отправит домой обоих, но тогда нас останется всего 3 пары, а следующее испытание на скорость. Неужели будет гонка? Я принял решение, наконец сказал мастер. Кана, Джуд, мне жаль, но для вас экзамен закончился. Отправляйтесь в лагерь, попробуйте в следующем году. Кана тихо всхлипнула, и на миг в ее глазах отразилась такая боль, что стало не по себе. Казалось, слова мастера буквально кинжалом вонзились в ее сердце. Но девушка, быстро вытерев слезы, ушла, а вслед за ней поплелась унылая Леви. Чуть позже за ними угрюмо последовал и Джуд с Лаки. Парни досадливо сжимали кулаки и тихо переговаривались, обещая друг другу, что в следующем году обязательно пройдут экзамен. Мы в тишине проводили их взглядами и сосредоточились на том, что собирался объявить мастер. 2 пары выбыли, нас осталось всего 6 человек. Время 2-го испытания пришло, и что-то мне не нравится, как Эльза оглядывает нас, что мастер задумал. «Хэппи», — шепнул я коту, — «у меня плохое предчувствие. Если что, быстро хватай меня и взлетай так высоко, как только можешь». «Понял, так точно», — ответил он на удивление тихо. «Кажется, общение со мной, а не с Нацу, идет на пользу его интеллекту. Юный Этериас слишком много дурачится, и кошак пока не умеет отличать, когда он серьезен, а когда его лучше вовсе не слушать. Надо будет исправить это упущение». Заметив наш короткий диалог, Эльза метнула в меня быстрый взгляд, но я посмотрел на мастера, будто только что вовсе ничего не говорил. Когда она отвернулась, я сделал шаг назад, ближе к тени. Второе испытание проверит вашу скорость. Снова взял слово Макаров, делая вид, будто вообще ничего не замечает. Оно будет очень необычным. Это будут, мастер сделал паузу, а потом скороговоркой выпалил, ошарашив этим всех, салочки. Кого последнего поймает Эльза, победил. На старт, внимание, марш, так и знал. С ноткой паники в голосе крикнул я, уворачиваясь от меча волшебницы и частично перевоплощаясь. Все-таки Эльза водит, черт, моя скорость возросла, поэтому я одним прыжком смог разорвать дистанцию настолько, чтобы волшебница не смогла сразу меня достать. Хэппи. Кот без лишних слов подхватил меня и начал поднимать, как я и велел ему. Одновременно с этим я призвал лук и выстрелил стрелой света, на миг ослепляя всех. На всякий случай я заранее наполнил колчан разными стрелами и приготовился атаковать. Хэппи полетел на восток, где можно было спрятаться в чаще. Вслед нам понеслись проклятия, потому что Эльза, воспользовавшись суматохой от моей стрелы, вмиг связала Макса и Лаки. Они даже не успели ничего сделать, как попались ей. Дженни с Уорином смогли сбежать, так же как мы. Вот теперь начнется настоящая жара. Эльза, недолго думая, кого преследовать первым, бросилась за нами, перевооружившись в чернокрылый доспех. Она взмыла в небо, на полной скорости приближаясь к нам. Я, заметив это, резко развернулся в воздухе, выпуская в нее три разрывные стрелы. В свою очередь Хэппи маневрировал, пытаясь оторваться от нее. К несчастью, стрелы нисколько не замедлили Эльзу. Она продолжала стремительно нас догонять, и я даже не представлял, как ее можно было замедлить. Еще страшнее стало, когда она оказалась в паре метров от нас и взмахнула мечом, создав порыв ветра такой силы, что едва не сбило нас. Она что, тоже демон? Как можно быть настолько сильной? Я громко выругался, когда Хэппи ушел в крутой пике, чтобы не свалиться на землю, и внезапно приметил внизу озеро. В правилах игры было четко сказано, что Эльза не должна нас поймать, а значит и сражаться с ней не надо. Нужно просто убегать до тех пор, пока она не поймает остальных. Подумав об этом, я тут же натянул тетиву и выстрелил в озеро теневой стрелой, тут же велев Хэппи нырять. Кошак был недоволен, но сделал, как я сказал. Быть схваченными Эльзой мы оба не хотели. Когда погрузились в темную от моего заклинания воду, я вдруг увидел какой-то ход прямо в воде. Схватив Хэппи, я тут же поплыл туда, пока Эльза летала над озером, думая поймать нас, когда всплывем. Однако мы этого так и не сделали, оставшая снова прозрачной вода показала, что нас там уже нет. Мы вынырнули в какой-то пещере. Хорошая была идея, Бел, сказал Хэппи, отряхиваясь от воды, но я не люблю мокнуть. Я тоже, фыркнул я, стирая с ушей воду и морщась, но выбора не было. Зато теперь Эльза потеряла нас на некоторое время. Сидеть на месте нельзя, иначе она просто нырнет за нами и обнаружит тот ход. Идем. Мы пошли вперед по тоннелю, куда дальше вела пещера, постоянно оглядываясь. Вокруг сновали светлячки, а потому все было четко видно даже без ночного кошачьего зрения. Стены и пол пещеры не были похожи на сотворенные естественным путем. Было такое чувство, будто их создали с помощью магии. И как только эта мысль пришла ко мне в голову, я вдруг начал чувствовать знакомый запах, а сердце против воли забилось чаще. Неужели? Я ускорился, почти не слушая вопросов Хэппи. И чем дальше мы шли, тем сильнее был запах, и пещера становилась все более широкой и чистой. В конце концов, мы вышли в просторную комнату, где на кровати читал книгу господин Зерев. Я на миг остолбенел, одновременно ожидая и не ожидая вот так его встретить, а затем резко схватил Хэппи и взглянул ему в глаза. «Спи», — велел я, творя заклинание, подсмотренное в былые деньки у миры. Кот, не успев увидеть ничего лишнего, свалился мне в руки, мурча во сне. Я же тут же опустился на одно колено и поприветствовал мага. «Господин Зерев, примечание к части, вот и новая глава, мы медленно, но верно приближаемся к событиям канона. Не обращайте особого внимания на кучу ошпиомп, это просто проходящие персонажи, основная задача которых показать, что в гильдии состоят не только Нацу и Ко. Я честно пыталась придумать экзамен, серьезно, это было довольно трудно, поэтому не судите строго. Буду рада вашим отзывам и оценкам. Глава 6. Я буду рядом. Бильяр, с удивлением произнес господин, когда я преклонил перед ним колено. Впрочем, через секунду он поднялся и отступил на шаг. Что ты тут делаешь? Я вступил в волшебную гильдию, в которой состоит юная Тириаснацу. «Сейчас прохожу здесь экзамен на звание старшего волшебника», — ответил я, вставая. «Как он?» — спросил он с нежностью и беспокойством. «И как ты?» «Нацу пока еще недостаточно силен, господин. Однако он уверенно наращивает свою мощь», — улыбнулся я. «А мне ни на что жаловаться. Я могу лишь снова благодарить вас за спасение и за новую семью. Я встретился с другими этериасами и вступил в Тартар». Господин Зерев чуть улыбнулся, а затем отошел к дальней стене. Я ощутил тепло, разливающееся в груди, когда заметил его оживший взгляд. Мои слова обрадовали его, а для меня не существовало больше и награды, чем его благорасположение. Когда господин снова повернулся ко мне, у него в руках было три стрелы. Одна была огненно-красной, с пылающим оперением. Другая, полностью черной, на которой по всей длине виднелись руны заклинания. И еще одна была неистово белой, буквально слепящие глаза. Он перекинул мне все три, и я ловко поймал их. Я знал, что однажды ты вернешься, только не думал, что так скоро. Я создал эти стрелы специально для тебя, сказал господин Зерев с едва заметной улыбкой. Черная называется певчий, она сможет высвободить Энда, если это по какой-то причине понадобится раньше. Для предвестника Энда это лучшая стрела. Красная, взрывная, ее имя Аматерасу. С ее силой можно уничтожить целый город или даже небольшой остров. А белая, имя которой заклятый враг, способна единожды отпугнуть Акнологию. «Акнологию?» – воскликнул я, и в голосе против воли прозвучало удивление с ужасом. «Я читал об этом драконе, но не думал, что он все еще жив. Этого просто не могло быть. Да, используя их с умом, мой юный Этериас, я покинул господина Зерефа через четверть часа после того, как нашел его. Он все спрашивал у меня, как там Нацу, а я только рад был рассказать. Конечно, господина немного расстроило то, что Этериас развивается не так быстро, как он хотел. Однако вскоре он заключил, что резкое развитие плохо отразилось бы на его физическом теле, поэтому перестал хмуриться и даже улыбнулся. После этого господин попросил меня рассказать о хвосте феи, о моей жизни, о Тартаре и других Этериасах, о Фиоре. Он старался скрыть это, но я видел, как его захватывают мои рассказы. Все-таки господин скучал по людям и миру, в котором он мог спокойно жить. Я тараторил, как никогда в жизни, и едва успевал переводить дыхание, ведь мне столько хотелось ему рассказать. Однако спустя 15 минут господин остановил меня и с более легкой и искренней улыбкой велел идти продолжить экзамен. Я чуть смутился, но кивнул. Поклонившись, покинул его пещеру, обещая вернуться так быстро, как только получится. Убрав новые стрелы в пространственный карман, я побрел по пещере в том направлении, которое мне указал господин. Хпижи положил на голову, и когда он проснулся, то пожурил за то, что он заснул сразу, как мы вынырнули из воды. Кошак искренне поверил мне и начал извиняться, но я пресек это, говоря, что он и так выручил меня и просто устал. Хпи так и не догадался о том, кого мы встретили в пещере и что там вообще произошло. Как я и предполагал, он оказался лучшим напарником, о чем я ему и сообщил. Вот только восторженные восклицания пришлось резко оборвать, так как впереди мы заметили Эльзу. Как только нам удалось выбраться из пещеры, я все время оставался на чеку, а потому резко присел, услышав ее шаги. Девушка шла через лес, держа наготове клинок, и зорко оглядывалась. Я не знал, поймала ли она Дженниты, соответственно, можно ли уже попасться, или, напротив, лучше валить. Впрочем, подумать она не дала. «Вот ты где!» — гаркнула девушка, единым прыжком приближаясь к нам. Я в тот же миг натянул тетиву и выстрелил стрелой света. «Дважды не сработает!» Эльза с силой впечатала кулак в латах мне в живот, прикрыв глаза в тот момент, когда сработала стрела. Я охнул от боли и отлетел на несколько метров, врезаясь спиной в дерево. Хпи, быстро сориентировавшись, подхватил меня и поднял в небо, пока я глотал воздух, пытаясь прийти в себя. Кулак у девушки был более чем тяжелый. Эльза снова последовала за нами, перевооружившись в чернокрылый доспех. Я в полете натянул тетиву и выстрелил, затем снова и снова, но она отбивала все удары. Волшебница все приближалась, пока наконец не достигла нас, единым пинком отправляя в направлении земли. Я кувыркнулся в воздухе и приземлился на ноги руки, успев еще и поймать Хпи. Кошаку досталось, поэтому он без сил свалился вниз. «Вот черт, выстрелить больше не даст», — пробормотал я, призывая кинжал. «Не поможет», — гаркнула Эльза, сокращая дистанцию. Она с силой замахнулась мечом и обрушила его на то место, где я был еще секунду назад. Я проскользнул под ее мечом, целясь в латы кинжалом, однако девушка блокировала, призвав еще один клинок. Используя в человеческом теле всю свою звериную ловкость и скорость, я прыгал вокруг Эльзы, пытаясь ударить, уворачивался, делая такие сальто, что все циркачи бы обзавидовались. Пару раз мне даже удалось попасть по латам Эльзы, но, так как мне не удалось их пробить, она не оказалась заражена ядом. В ответ на это она успела по касательной задеть меня мечом и еще пару раз приголубить по голове кулаком. Не знаю, сколько времени мы бы сражались, но спустя несколько минут Эльза подловила меня. Она треснула ребром ладони мне в шею так, что едва не снесла мне голову. Сознание тут же потухло, и я свалился ей в руки. Ладно, по-моему, я неплохо держался, но все равно надо будет попросить Кику сильнее тренировать меня. Очнулся я уже в лагере, рядом с остальными. Дженнет придерживала перебинтованную руку, Уорину досталось по голове, Макс отделался порезом на предплечье, а вот Лаки легонько касалась жестко зафиксированной ноги. Даже Хэппи наложили повязку на голову. Кажется, ему досталось, когда Эльза нас сбивала в полете. В общем, она порезвилась от души. Я угрюмо покачал головой, думая, что волшебница явно перестаралась, но в этом никто не признается. Самое главное для меня сейчас было то, что никто не заметил, как я встречался с господином Зерефом, да и новые стрелы приятно грели пространственный карман. Хотя было у меня подозрение, что выстрелить ими будет ужасно сложно, ведь в них была запечатана такая магия, которая запросто опустошит мой резерв или даже уничтожит лук. Выдохнув, я стал ждать, когда же мастер объявит, кто прошел этот этап. Честно говоря, я понятия не имел, кого Эльза поймала последним, и существовала большая вероятность, что это была Дженнет, а потому меня могли отправить на другой год. «Итак, вижу, все очнулись», — начал мастер каким-то скорбным голосом. Эльзочка немного перестаралась, но прекрасно исполнила свою роль. Первым, кого она поймала, был Макс. Затем она схватила Дженнет, ну, а дольше всех от нее бегал Бел. «Молодец!» Я с облегчением выдохнул, понимая, что если бы не наткнулся на убежище господина Зерефа, не смог бы, наверное, так долго продержаться. После слов мастера последовала реакция от сагильдийцев. Макс сильно расстроился, а Дженнет, напротив, разозлилась. Она буквально прожигала меня взглядом, полным ненависти. И только Эльза выглядела так, будто съела разом целый тортик. Она была довольна и радостна. Последнее испытание прошел Бел, и теперь его ждет третий этап. «Испытание на силу», — сказал мастер, заставляя меня мгновенно напрячься. «Ты должен сразиться с Дженнет, второй по итогам испытаний. Если победишь, станешь волшебником С-класса. Проиграешь, оба отправитесь на пересдачу. Готов?» Я чуть удивленно моргнул, но тут же поднялся на ноги и призвал лук. Дженнет последовала моему примеру и тоже встала, а затем хрустнула костяшками, недобро прищурившись. Было очевидно, что она злилась из-за проигрыша на втором этапе, а потому хотела отомстить мне. Она всегда была сильной волшебницей, и ее присутствие на экзамене это лишний раз доказывало. Я тоже далеко не был слабаком, однако не предпочитал открытый бой. Мне удобнее было бить из засады. Сейчас в битве один на один у Дженнет было явное преимущество, наверное, мастер на это и рассчитывал, когда придумывал последний этап. Уверен, для каждого, кто остался бы на него, было свое испытание. Я ухмыльнулся, бросив на мастера уверенный взгляд. Я не собирался уступать. Не тогда, когда до звания старшего волшебника оставалось так мало. Я собирался одолеть Дженнет и вернуться в гильдию уже как волшебник С-класса. «Приготовились», — поднял руку мастер. Я вытащил из колчана стрелу и натянул тетиву. Дженнет приготовилась творить заклинание льда. «Бой!» Как только прозвучала команда, девушка ударила руками по земле, мгновенно обращая ее в лед. Стрелу пришлось быстро убирать в колчан, чтобы увернуться от атаки. Тут же где-то на периферии зазвучали подбадривающие крики сагильдийцев, а Дженнет зло рыкнула. После того, как я смог отпрыгнуть в сторону, избегая ледяного плена, она, не теряя времени, превратила его в острые колья. Я присвистнул, не ожидав увидеть последовательное заклинание, и лишь в последнюю минуту успел отпрыгнуть, взобравшись на дерево. Оттуда мгновенно выстрелил стрелой огня, щит, выставленный Дженнет, тут же обратился водой. Однако от моей следующей стрелы она смогла увернуться. Спустя миг надо мной засиял магический круг, и я едва успел уйти из-под атаки гигантской ледяной наковальни. В долгу я не остался, попав в девушку электрической стрелой. Она вскрикнула, но тут же обрушила на меня целый буран. Я едва успевал уклоняться от ледяных кольев, которые она создавала буквально повсюду. В ответ я создал мощную взрывную стрелу, которую выпустил в нее. Девушка пыталась прикрыться щитом, но прелесть этой стрелы была не в том, что она била огнем, а в наличии ударной волны. Когда Дженнет откинула, пробив заодно и ее щит, я убрал лук и мгновенно сократил дистанцию между нами. Через секунду я уже держал девушку в захвате, которому меня научили еще в лаборатории. Как она не билась, выбраться не сумела. «Сдаюсь», — прошипела она, поняв тщетность попыток освободиться. Я тут же убрал руки и отошел немного в сторону. Она наградила меня свирепым взглядом, но больше ничего не сказала. Ни плохого, ни хорошего. Вот и третий этап подошел к концу, сказал мастер, хлопнув в ладоши и широко улыбнулся. По итогам экзамена, волшебником С-класса становится Белфриз. «Ура!» — закричал Хэппи, влетая в меня. Сагильдийцы грянули поздравлениями, затем тоже набросились на меня, обнимая и смеясь. И только Дженнет осталась в стороне. Не сказать, что мне было сильно приятно от их тактильности, но и отвращения я не чувствовал. Все наперебой расспрашивали меня о стрелах, прохождении каждого этапа и громко радовались моему успеху. Я и сам был доволен, а потому позволил себе широкую ухмылку и мысленно благодарил господина Зерефа за то, что он невольно помог мне с экзаменом. Теперь я стал старшим волшебником. У меня появилось больше уверенности в том, что я смогу защитить Нацу и выполнить долг предвестника Энда. Возвращение в гильдию прошло буднично. Мы покинули остров и, неспешно качаясь на волнах, взяли курс на Магнолию. Через какое-то время ко мне подошла Эльза. «Ты извини, что я тогда тебя так ударила», — сказала она, немного смутившись. «Ну, на втором этапе». «Пустяки», — махнул я рукой. «Испытания и не должны были быть легкими, верно?» «Да», — кивнула Эльза, очевидно вспоминая свой экзамен. «Кстати, где ты умудрился спрятаться? Я точно знаю, что из озера ты не выныривал». Забавно вышло, я отвернулся к морю и устремил взгляд вдаль. Там оказался небольшой проход в подземную пещеру. Там мы и выплыли. Чистое везение. Для старшего волшебника это полезное свойство, хлопнула меня по плечу девушка, кивнув и ушла. А я продолжил смотреть на море, где только что скрылся из зоны видимости остров. Кажется, Эльза ничего не заподозрила в моей истории. Это было хорошо, но все же было так странно. Еще 2 года назад я вот так же плыл в гильдию, ошарашенный перемещением в новый мир и только-только сбежавший из лаборатории, а теперь я возвращался домой, как победитель в экзамене. Иногда я задумывался, какой непредсказуемой могла быть жизнь и что только могло в ней случиться. Нельзя было предсказать, куда приведет путь, но, как и сказала та знахарка, я обрел здесь дом, правда, среди демонов Тартара, и, скажем, съемную квартиру среди хвостатых фей. Хотя шрамы от прошлого до сих пор напоминали о себе, приплыли. Через какое-то время я услышал крики сагильдийцев, не участвовавших в экзамене. Я чуть улыбнулся своим мыслям и поспешил сойти с корабля. Как экзамен? Кто прошел? Забрасывали нас вопросами. Мастер, как и всегда забравшись повыше, громко сказал: «В этом году волшебником С-класса стал Белфриз». Кажется, вся Магнолия сотряслась от этого крика. Хвост феи неистовствовал, а по возвращении в здание гильдии закатил такую пьянку, что все окрестные деревеньки и города знали, что мы празднуем. По этому поводу состоялась шуточная драка, в которую и ко всеобщему удивлению смогли втянуть даже меня. В пылу борьбы с Нацу, Грием и Эльфманом мы умудрились поломать несколько столов и втянуть к себе еще 10 человек. Веселились мы до утра, которое встретило нас гудящей головой и кучей мебели, которую нужно было починить. «Теперь ты можешь брать задания со 2-го этажа», — сказал мастер, оглядывая скорбным видом погром. Я кивнул и проследил за его взглядом. «Да, знатно мы отпраздновали. Эй, Бел», — я оглянулся на Нацу, который окликнул меня. Парень широко улыбнулся и стукнул меня кулаком в плечо. «Поздравляю». В тот же миг у меня в груди потеплело, а улыбка сама появилась на губах. Как же хорошо прошел экзамен. Прошло некоторое время с тех пор, как состоялся экзамен на старшего волшебника. Я для пробы выполнил заказ со 2-го этажа, взяв для поддержки Эльзу. В тени деревьев нас сопроводил шакал, который потом устроил мне небольшой разнос за тактику боя. Было несколько тяжело зачистить давно покинутый город от всяких чудищ, будучи в человеческом теле, но мы справились. Эльза даже похвалила меня, впечатав в свою стальную грудь так, что я чуть не помер от этого. Награда была более, чем достойная, 8 миллионов. 4 забрала моя напарница, а на оставшиеся 4 я купил себе свой собственный маленький домик, вложив в него все, что нажил за 2 года. Теперь у меня было свое маленькое убежище, которое я оформил так, как захотел сам. Я чувствовал себя там спокойно, наверное, потому что повсюду рассовал взрывные стрелы, которые активировались при непосредственном магическом импульсе, а не при встрече с целью, как обычные. Однако даже дома, в своей маленькой крепости, я не мог спать спокойно. Кошмары все еще преследовали меня и становились все ужаснее. Я думал, что после 2 лет покоя лаборатория забудется или хотя бы перестанет так мучить меня, но этого не случилось. Я все так же редко спал ночью, в основном облюбовав подпотолочные балки в гильдии. На них оказалось так удобно дремать, да и следить за всеми, особенно за Нацу. Парень становился сильнее с каждым днем, но в последнее время я отдалился от него, как и от всех других. Приближалось время, о котором я не хотел бы вспоминать. Примерно в эти же месяцы я попал в лабораторию, а потому сейчас старался пропадать на заданиях или дома, редко оставаясь надолго в гильдиях. Этириасы сразу заметили перемену во мне и попытались поддержать, и я изо всех сил старался их успокоить, заталкивая воспоминания глубоко в подсознание. Макаров тоже спрашивал, что со мной происходит, но я не отвечал, только хмурился и брал очередное задание. Он даже пригрозил мне, что запретит работать, если я не приду в норму. Но после его слов я просто заперся дома, несколько дней вообще не появляясь в хвосте феи. Было действительно страшно рассказывать про лабораторию, потому что где-то на подкорке сознания отпечаталось. Все подопытные были не менее мерзкими и испорченными, чем крысы. Клеймо жгло огнем вот уже много дней, но я не знал, что с этим делать. Я просто терпел, да часто ловил на себе взволнованные взгляды сагильдийцев. Эльза и Грей часто пытались со мной заговорить на разные темы, но я быстро сбегал. Мастер одаривал меня задумчивым взглядом, Мира беспокойно крутилась рядом, а этириасы прятались где-то поблизости. И только Нацу угрюмо смотрел в мою сторону, но ничего не предпринимал, ждал чего-то. Я же не мог оставаться спокойным или хотя бы делать вид, что все в порядке. Меня постоянно тревожили воспоминания, я был дерганным и злым. Лаборатория никак не выходила из головы, а призрак профессора мерещился в прохожих. В один из пасмурных дней, когда я снова проснулся дома перед рассветом и с криком ужаса на губах, я задремал под потолком гильдии, слушая мерный гул волшебников. Мастер запретил мне идти на задание, потому что я уже выглядел, как свежподнятый зомби. Домой возвращаться уже не хотелось. Можно было пойти погулять в лес или к озеру, но я подумал, что могу подремать на потолочной балке. Быть может, слушая мерный гул волшебников, я смогу немного отдохнуть. Их обычные разговоры, споры, драки и крики были для меня чем-то, что можно сравнить с гулом машин за окном из прошлого мира. Тебя это не напрягает, но показывает, что ты не один. Так становилось спокойнее. Задремав, я даже начал видеть какой-то обыденный сон, как вдруг снова началось. Мне казалось, что я в стеклянной клетке, из которой не выбраться, а рядом такие же, как я, подопытные батарейки, что вынуждены разменивать свою собственную жизнь на жизнь планеты. За мной идут ассистенты профессора, которые вот-вот начнут измываться, причинять боль, страдания. После появятся инструкторы по рукопашному бою, которые собираются получить свою долю от продажи нас в рабство. Страшно, больно. И вот я снова в колбе, жидкость которой буквально разрывает мое тело на части. Я кричал, извивался, но не мог выбраться. И в этом сне не было Мардгера, который услышал меня, не было Зерефа, который вытащил меня, не было Этириасов, которые одним своим присутствием дарили спокойствие. Не было никого. Я был один, совсем один. Бел, очнись. Я резко вскочил, едва не рухнув с балки и лишь чудом сдержав крик. Рядом со мной сидел Нацу, который с беспокойством смотрел на мое затравленное выражение лица и судорожно вздымающуюся грудь. Как он вообще здесь оказался? Я услышал, что ты начал кричать во сне, поэтому решил разбудить. Ты как? Я? Что? Едва смог сказать я, вытирая пот со лба. Все еще было страшно. Лаборатория. Я потер дрожащими руками лицо, но от этого легче не стало. Кошмар будто все еще стоял у меня за спиной. Прости, я потом поговорим. Я вскочил на ноги и тут же выпрыгнул в окно на втором этаже, не слушая окрика Нацу. Бежать. Я хотел убежать так далеко, как только мог бы, используя все силы, что у меня были. Все равно, как далеко пришлось бы забраться, в какую сторону двигаться. Только бежать. Только для того, чтобы кошмар отступил. Мне было так страшно, так больно, так жутко от воспоминаний. Раны, которые давно зажили, ныли, клеймо горело огнем. Я просто не мог остановиться, я все бежал и бежал, не обращая внимания, что магнолия осталась далеко позади. Вперед, дальше, прочь от кошмара. Мое тело все дрожало, в голове не было ни единой мысли, и лишь краем глаза я видел, как Сира бежит недалеко около меня с беспокойством в глазах. В горле пересохло, а на губах застрял крик. Неужели лаборатория никогда не отпустит меня? Бел. Вдруг услышал я, а затем кто-то дернул меня за руку назад. Я не удержал равновесия и рухнул на того, кто окликнул меня. Это была не Сира, она остановилась секунду назад. Ты что делаешь? Ты же мог разбиться. Я, загнанно дыша, перевел взгляд туда, откуда меня выдернул Нацу. Там был крутой обрыв, и у меня похолодело в желудке, когда я осознал, что едва не сорвался с огромной высоты. Я перевел взгляд на парня, который сидел на земле и все еще не отпускал меня. Он смотрел с беспокойством и волнением, а еще очень крепко держал, не давая вырваться. Кажется, он боялся, что я снова могу сбежать или сделать какую-то глупость. Я постарался медленно выдохнуть, но получился только задушенный всхлип. Было страшно, страшно. Я стал шарить глазами по его лицу, будто пытаясь найти все, что отличало его от профессора и его ассистентов. Я просто больше не мог сражаться с воспоминаниями в одиночку, ведь даже Этериасам ничего не рассказывал. Мне было слишком больно и страшно. Слишком. Успокойся. Эй, Бел. Нацу тряхнул меня за плечи, но я все еще не мог прийти в себя. Я только вцепился в него, царапая когтями, и уткнулся ему в грудь головой, дрожа всем телом. Глаза защипало от слез, но я делал все, чтобы они не сорвались с ресниц. «Дай мне минуту», едва мог сказать я срывающимся голосом. Кошмар все еще стоял за спиной, сжимая руками мне горло. Я сжался, крепко зажмуривая глаза, будто это могло помочь. По опыту я уже знал, что кошмар так просто не отступит. Нужно было что-то другое, что-то теплое. Вдруг я почувствовал, как Нацу крепко обнимает меня, успокаивающе гладя по спине. Его руки были такими теплыми. Судорожно вздохнув, я теснее прижался к нему, слыша по духам биение его сердца. От этого почему-то становилось немного спокойнее, но не так, чтобы кошмар вмиг отступил. Парень ничего не говорил, он просто сидел со мной на земле и ждал, когда ужасы прошлого отпустят меня. Кажется, он догадывался, в чем дело, но не спрашивал, молчал. Он только теснее прижимал меня к себе, даря тепло своего тела. Не знаю, сколько мы так просидели, но в какой-то момент я просто обессиленно опустил руки, вымотанный этой вспышкой воспоминаний с болью. Нацу аккуратно переместил меня так, чтобы я лежал у него в руках и продолжал слушать биение его сердца. Я сам не заметил, как стал засыпать. Уже на границе между сном и явью я вдруг дернулся в его руках. «Нет, кошмары», — слабо сказал я, пытаясь заставить себя не спать. Снова становилось страшно, я судорожно вздохнул, цепляясь за парня. «Я с тобой, Бел, не бойся». Казалось, эти простые, но такие желанные слова что-то сломали во мне. Я позволил слезе скатиться по щеке и прижался к Нацу. Тогда я не заметил, что нас со всех сторон окружили Этериасы во главе с Мартгером, которые готовы были в любой момент выхватить меня из рук парня. Однако из-за того, что я немного успокоился, они решили не вмешиваться и просто наблюдать. Нацу все еще делился своим теплом с моим продрогшим телом. Постепенно я стал снова погружаться в сон, но на этот раз, впервые за много месяцев, кошмар не пришел ко мне. Я просто плавал в черном мареве, которое было на удивление теплым и родным. Наконец я смог отдохнуть.